Глава 4. Аншлюс. В марте 1938 года Австрия была официально присоединена к гитлеровскому Третьему Рейху. В месяцы, предшествовавшие Аншлюсу, в нескольких австрийских городах прошли большие митинги. Все атрибуты нацистского режима были налицо. Нарукавные повязки со свастикой, строевые песни, велеречивые лозунги. Фотографии Гитлера пользовались популярностью у покупателей, а в Граце восторженные толпы маршировали по улицам с факелами и флагами. Когда Аншлюс начался, по всей стране немецкие войска были охвачены всеобщей радостью, которая значительно превзошла ожидания Гитлера. Звучали колокола, и маниакально ликующие массы во многих городах приветствовали Гитлера и его солдат криками «Ein Volk», «Ein Reich», «Ein Führer». «Один народ, одно государство, один вождь». В Мюнцкирхене было общеизвестно, что неподалеку собрались немецкие войска, ожидающие вступления в Австрию. Затем, утром 12 марта 1938 года, они начали наступление в Верхнюю Австрию в Нойхаусе, недалеко от того места, где Мария ходила в школу. Как и во многие другие небольшие города, в Мюнцкирхен были направлены австрийские войска для поддержания правопорядка. Временный командир в Шердинге, Франц Егер, вел подробный отчет о событиях. Егеру позвонили из управления дивизии и сообщили, что если немецкие войска войдут в город, то его люди не должны оказывать сопротивление, а отступать со всем оружием и снаряжением в восточном направлении. Из его рассказа. Тем временем уже можно было заметить, что по улице от Санкт-Флориана до Шердинга движутся большие группы людей, пешком, на велосипедах и машинах. С городской площади также слышалась музыка и пение. Уже пели песнь Хорста Весселя. Песня Хорста Весселя, немецкая «Хорст Вессельлит». Политическая песня, которая с 1929 года была маршем СА, а позже, в 1930-1945 годах, стала официальным гимном Национал-социалистической немецкой рабочей партии. Примечание редактора. «Мой адъютант весело облокотился на ограду гаража и стал подпевать, что я ему запретил». Позже солдаты вышли из Мюнцкирхена и вернулись в Шердинг, в то время как по улице начали двигаться целые колонны немецких войск. Перед казармами был поднят немецкий флаг, пока некоторые офицеры принимали присягу и поднимали руку перед фюрером Адольфом Гитлером. Вскоре после этого по радио прозвучало обращение канцлера Шушнига, в котором объявлялось о капитуляции Австрии. Еще до прихода Гитлера к власти община Мюнцкирхена становилась все более политизированной. Здесь господствовали две крупные политические партии. Христианско-социальная партия, ЕОВП, известная также как «Черные», и социал-демократы, или «Коричневые», а также другие, более мелкие партии, включая красных и несколько коммунистов. Уже в 1934 году спортивный клуб «Турнферайн» разделился на две части — сторонников нацизма и остальных. Даже городской оркестр разделился на две группы — одна за Гитлера, другая против. Члены сообщества позже назвали это «Химмлише Музик» und «Хёрлихе Музик» — «Райская музыка» и «Адская музыка». Семья Мандель принадлежала к черным, ЕОВП. 70 лет спустя соседи и друзья продолжают горячо утверждать, что семья Мандель не была нацистами. После войны Франц даже служил в окружном совете Гемайндерат ЕОВП. Поскольку семья Мандель пользовалась уважением в обществе, вела хороший бизнес и считалась очень благородной, мысли и убеждения Франца Манделя имели большой вес среди его друзей и соседей. До Аншлюса отец Марии открыто критиковал нацистов. Он был в списке 10 человек, которых бы повесили, приди нацисты к власти. Он был против того, чтобы нацисты пришли в Австрию. Эта антипатия, несомненно, уходила корнями в проблемы, возникшие у Франца Манделя с одним из местных чиновников. Мэром Мюнцкирхена во время Цайт нацистского времени 1939-1945 годов был человек по имени Антон Шиллер. Шиллер был трубочистом и членом нацистской партии. Франц Мандель, член оппозиционной партии, в целом считался более рациональным и умным, чем Шиллер. Благодаря уважению, которым он пользовался в обществе, отец Марии имел возможность убедить других членов ЙОВП голосовать против платформы Шиллера и его идей о том, как нужно управлять городом. Эти вещи, несомненно, расшатывали позиции Шиллера. Когда позже Мария Мандель стала важной персоной в нацистской иерархии, ее ненависть к Шиллеру стала вполне ощутимой. Вернувшись из Аушвица, чтобы посетить Мюнцкирхен во время войны, Мария выглядела блестяще в своей черной униформе в большой черной машине с шофером СС. На самом деле ее целью было утереть им нос, и особенно нос Шиллеру своим успехом. После войны Шиллер покончил жизнь самоубийством, убив сначала жену, а потом собаку. Люди в округе говорили, что он испытывал чувство вины за поступки, совершенные во время войны. Аншлюс Австрии имел огромные последствия для жизни Марии. Она писала: «В 1937 году я считала, что мне повезло. Я могла работать на почте и хотела стать почтмейстером. Трагедия заключалась в том, что меня не считали политически безупречной, то есть я не была национал-социалисткой, поэтому меня выгнали». После 1938 года многие государственные служащие были уволены, в том числе и почтовые работники Мюнцкирхена, и для местных нацистов было обычным делом занимать такие должности. Вполне возможно, что сама Мария в это время не проявляла политических симпатий, а просто повторяла убеждения своего отца и своей семьи. Это один из самых больших и ироничных поворотов в жизни Марии. Не будучи еще членом нацистской партии, она потеряла работу и всякий шанс на нормальное будущее. Или, возможно, как позже предположили многие члены сообщества, ее уволили не потому, что она не была нацисткой, а потому, что ее семья была из черных и принадлежала к ЙОВП. Что же до Марии, то помимо эмоциональных потрясений, связанных с потерей работы и огромными потрясениями того периода, она также потеряла своего жениха. «Мой друг, жених, который хотел сделать карьеру на государственной службе после службы в армии, написал мне после того, как я поведала ему о своих злоключениях, и сказал, что ему, как солдату Третьего рейха, было бы невозможно поддерживать связь с девушкой, которая вынуждена отказаться от должности по причинам. Это навредит его будущему». Личность жениха Марии канула в лету. 7 десятилетий спустя слухи все еще ходят по округе. У Марии была Фершмете Либе. Она любила того, кто ушел. Ее любовь была безответной. Ее жених был полицейским. В последние годы появился достоверный свидетель, который утверждает, что один из близких друзей Марии опознал в женихе Марии до Аншлюса Антона Шиллера, того самого мэра города во времена нацизма. Если это правда, то это объясняет сохранявшуюся антипатию и напряженность между семьей Мандель и Шиллером. Что бы там ни было, травма, нанесенная душе Марии, оказалась серьезной. Мало того, что она пережила потерю любимого человека, Мария также лишилась положения в обществе и независимости, которую мог бы обеспечить брак, не говоря уже о детях, которых она так хотела. Очевидно, опустошенная и ищущая новое направление для своего теперь уже неопределенного будущего, Мария приняла решение отправиться в Мюнхен и искать работу там. Когда в 1938 году немецкая армия вошла в Австрию, я отправилась в Мюнхен. И неприятности продолжились.